Они часто останавливались, чтобы хлебнуть воды. Путешествие казалось бесконечным. Через час, сопротивляясь возрастающему давлению, они попали в пышущий жаром поток. Наконец, влом остановился. «За тем углом», — выдохнул он, — «высунь осторожно голову и увидишь». Уцепившись за неровности стены, Атон повиновался. Жар и ветер усилились, глаза начали болеть и слезиться. Он подумал мимоходом, но уже не в первый раз, о возможном происхождении подземного пекла. Он, вероятно, никогда этого не узнает. Тайна защищена собственной температурой. Пещера впереди была, как любая другая, с высоким потолком и туннелем в дальнем конце, в котором хищно выл ветер. Свечение от стен было здесь ярче и несколько иное. Причиной тому могли быть усилившаяся жара и завихрение воздуха. Впрочем, по пути сюда свечение постепенно уменьшалось. Кроме этой загадки, Атон ничего удивительного не обнаружил. Что-то остановило его взгляд. Атон пригляделся к потолку. Из длинных трещин капала вода и на лету испарялась в горячем ветре. Вот откуда поступала влага для конденсаторов. Это испарение, вероятно, вызывало значительное охлаждение воздуха. Единственное, пожалуй, что делало пещеры выносимыми для человека. «На пол! Посмотри на пол!» — закричал влом прямо в ухо. Атон с трудом сосредоточил затуманившийся взгляд. У дальней стены пещеры, на углу уходящего туннеля, мерцал один единственный голубой гранат. Они отступили в нишу, чтобы обсудить положение. «Я видел», — сказал Атон, — «видел, но вспомни предупреждение Цветика». Влом чуть не приплясывал от возбуждения. «Мне наплевать, что сказал толстяк. Я должен заполучить этот камень». «Лучше оставить. Ты никогда не вынесешь его из Хтона. Это камень смерти». Влом раздраженно обернулся к нему. «Хочешь, чтоб я его оставил, чтобы забрать самому? Думаешь, сам свалить сильнее всех? Знаю я тебя». Атон посмотрел на него сверху вниз. «Извини, приятель», — сказал маленький человечек. «Я знаю, ты другой, но послушай, я должен его заполучить. Должен». Атон ничего на это не сказал. «Послушай», — влом в отчаянии начал опять. «Я вроде как не преступник, как все остальные. Ничего не имею против тебя, Пятерочка. Не знаю, что ты натворил, но меня вломили. Несправедливо, что я здесь. Я должен выбраться». «Дурак?» — подумал Атон. «Разве ты не понимаешь, что здесь тебе лучше, чем где-либо на воле? Твой собственный разум вломил тебя и подставил под самоубийство». Заметив, что его товарищ глубоко задумался, влом заговорил быстрее. «Не то, будто не то, что вроде как любой узнает, что он у меня. Я спрячу его в мех, а потом найду случай послать весточку. Счетовод наверху не обжулит». «Ты отдашь свое сердце химере», — подумал Атон. Наконец, Атон пришел к решению.